Глава 17. Кто бы мне сказал еще неделю назад, что я буду ловить каждый взгляд Медведева, я бы отбивалась как могла. И, возможно, не только словесно. Но сейчас... Во мне сломалась моя уверенность в том, что я все так же могу противостоять ему. Я чувствую, как он просыпается, но лежу на кровати и стараюсь изо всех сил делать вид, что еще сплю. А когда он касается моего лица так нежно, то хочется поддаться вперед, чтобы он крепче прижался, а потом... Ой, мамочки, что же происходит со мной? Так не должно быть. Он кобель — это раз, нахал и хам — два. Невыносимо притягательный — три. И совершенно точно я влипла. «Лиса, что случилось?» — тихо, но твердо спрашивает Медведев. Я вздрагиваю от его голоса, а по спине бегут предательские мурашки. И это тоже нужно занести в копилку того, что вызывает у меня слава. Смотрю на свои руки, которыми уже несколько минут мою бутылочку из-под смеси, а в глазах начинает щипать, будто кто-то брызнул мыльной водой. Не сметь раскисать, Алиса. «С чего ты взял?» Спрашиваю самым спокойным голосом, на который способна сейчас. «Алиса!» Тон Медведева становится предупреждающим. «Ты устала? Тебя кто-то обидел? Или кто-то снова прислал что-то мне на мобильный, и ты решила таким способом меня кастрировать?» И от каждого вопроса у меня начинают дрожать не только руки, но и губы. Боже, хоть бы не разрыдаться. Я не выдержу такого позора. «Медведев, тебе придет ответ, и ты сможешь сразу же все оформить. Заберешь Платошу, Полина Федоровна тебе поможет. Найдешь няню и... Эй!» Слава оказывается у меня за спиной и, резко развернув меня к себе, заставляет посмотреть ему в глаза. «И что ты придумала в своей милой головке? В какой кабак забрели твои тараканы и решили там станцевать джигу-дрыгу?» Смотрю на Медведева и Платошу, что смотрят на меня такими одинаковыми и такими уже родными глазами, и понимаю, что если я сейчас не уйду, то будет очень больно. И в первую очередь больно будет мне. «Мои тараканы абсолютно трезвые и совершенно точно мыслят здраво», отвечаю я, злясь. «Не могу согласиться», хмыкает Медведев и быстро пересекает мой маневр, не давая мне отойти в сторону, чтобы оказаться подальше от него. «Медведев!» шиплю я, стараясь не кричать. «Как бы я себя ни чувствовала сейчас, пугать Платошу не могу и не буду. Он стал для меня очень дорог. И это еще одна причина того, почему я не могу больше так близко подпускать их к себе». «Лиса, что случилось?» Снова вопрос от Медведева, только теперь голос его звучит совершенно иначе. Ниже, ласковее. Он чуть склоняет голову ко мне и проводит большим пальцем по нижней губе, будто стирая что-то. Сердце пропускает удар, а у груди становится больно. И это та боль, которую очень страшно ощутить. Прикрываю глаза и пытаюсь убедить себя, что ничего не случилось. Это просто магнитные бури, о которых вчера говорили синоптики. Или, может, предновогодняя хандра. Что угодно, но только не то, чем все вокруг нас является на самом деле. «Алиска, прекрати придумывать то, чего нет!» Голос Медведева прозвучал еще ниже, и я задохнулась. Одно движение, и он сгреб меня в объятия, прижимая к своей груди, где грохочет сердце. От этого звука мое тоже ускоряется, чтобы отбивать в такт ему. Прикрываю глаза и пытаюсь загнать все свои страхи, даже те, которые боюсь произнести себе мысленно поглубже, а лучше вытравить. Платоша взвизгивает и, размахивая руками, цепляет меня за кудри и притягивает теперь к себе. Мне снова хочется плакать. Только теперь от того, что я сама себя накрутила. А всему виной дурацкий сон, что приснился мне. Но об этом я не признаюсь Медведеву. «Так, предлагаю сегодня отложить работу и пойти вместе погулять», – неожиданно предлагает Слава. «Скоро Новый год, так что можно даже прокатиться по магазинам, чтобы у нас был весь запас подарков», – добавляет он и целует меня в макушку, шумно вдыхая запах. «Медведев, ты невыносим!» – хихикаю я, тая от его прикосновений. «Только сначала я все же проверю почту», – добавляет он и, отодвинув меня немного, протягивает мне Платошу. Я перехватываю нашего карапуза, который с довольным писком обхватывает мою шею. Сердце расслабляется. Становится легче дышать, и весь тот бред, что приснился мне, и правда отпускает. Слава появляется в гостиной с планшетом в руках, что-то усердно листая, но неожиданно раздается звонок в дверь. «Пойдем посмотрим, кто там», – предлагаю Платоше, перехватив его поудобнее, иду к двери. «Алиса!» – голос Медведева звучит странно, когда он зовет меня, но я уже открываю дверь и натыкаюсь на высокомерный и удивленный взгляд девушки. «Ты кто такая?» – шипит она и делает шаг ко мне. Выше меня почти на голову, если не учитывать каблуки, а они у нее не меньше 10 сантиметров. Русые волосы, яркие, даже слишком синие глаза, полные губы, белая шуба до колена, под которой платье-футляр. Идеальная картинка. «Интересный вопрос», – хмыкаю я, вскидывая голову. «Могу задать аналогичный». «Медведев, кто это? Почему она держит нашего сына на руках?» Заорала это Арина. «Арина?» – рык Медведева раздался за спиной да такое, что я вздрогнула. «Ты глухой? Что эта девка делает с нашим сыном?» – тычет Арина в меня пальцем и протискивается мимо. «Это я девка?» – переспрашиваю, чуть крепче прижимая к себе Платошу. «Алиса, успокойся!» Слава оборачивается ко мне, а я начинаю понимать, что все же нужно было верить своему сну и уходить, пока не посеялась новая порция надежды. «Мне?» – все же переспрашиваю я тихо. «Алис», – начинает Медведев, а я перевожу взгляд с него на эту Арину, которая смотрит на меня так, будто это все ее, а я была только временной заменой. «Дай мне поговорить с Ариной». Вероятно, это впервые в жизни, когда я не могу найти, что ответить. У меня в голове нет жига-дрыга. Там полный разгром и апокалипсис. Подхожу к Медведеву, молча передаю ему Платошу, чмокнув того перед этим в пухлую щечку. Разворачиваюсь и, прихватив ключи от своей квартиры, ухожу. «Лиса!» Слышу тихо в спину, что врезается больнее, чем нож, который уже торчит где-то там, в области сердца. Только со спины. Иначе как объяснить, что я не могу его достать?